Враг, которого такие вопросы не заботили, положил конец всем этим раздумьям, совещанием и проволочкам и нанес однажды удар. Он инсценировал большой набег, заставивший Дасу с начальником конницы и лучшими его людьми поспешить к границе, и пока он находился в пути, бросил в страну и непосредственно на город Дасы главные силы, овладел воротами и осадил дворец. Когда Даса услышал об этом и тотчас же повернул назад, он знал, что его жена и сын заперты в осажденном дворце, а на улицах идут кровавые бои, и сердце его сжималось от муки, стоило ему подумать о своих близких и об опасностях над ними нависших. Теперь Даса уже не был осторожным полководцем по неволе. Воспылав болью и гневом, он во весь опор помчался со своими людьми к дому, застал разгар кипевший на улицах битвы, пробился ко дворцу, застиг врага врасплох и бился, как безумный, пока не рухнул без сил и со множеством ран на исходе этого кровавого дня. Когда он пришел в себя, он увидел себя пленником. Сражение было проиграно, город и дворец были в руках врагов. Связанным привели его к Говинде, тот насмешливо поздоровался с ним и отвел его в одну из комнат. Это была та самая комната с резными и золоченными стенами и свитками книг. Здесь на ковре прямая и с окаменевшим лицом сидела его жена Правати. За нею стояли вооруженные стражи, а на коленях у нее был мальчик. Как сломанный цветок лежало его хрупкое тело. Мертвое, с серым лицом, в пропитанной кровью одежде. Женщина не повернулась, когда вели ее мужа. Она не взглянула на него. Она без выражения смотрела на маленького мертвеца. Она показалась Дасе странно изменившейся. Лишь через несколько мгновений заметил он, что ее волосы на днях еще черные, как смоль, сплошь посидели. Она уже, наверное, давно так сидела, с мальчиком на коленях, застывшая, с превратившимся в маску лицом. «Равана!» — воскликнул Даса. «Равана, мое дитя! Мой цветок!» Он упал на колени, его лицо опустилось на голову мертвеца. Как в молитве стоял он на коленях перед немой женщиной и перед ребенком, оплакивая обоих, поклоняясь обоим. Он вдыхал запах крови и смерти, смешанный с благоуханием розового масла, которым были смазаны волосы ребенка. Застывшим взглядом смотрела сверху на них обоих Правати. Его тронули за плечо. Это был кто-то из начальников Говинды. Он велел ему встать и увел его. Даса не сказал Правати ни слова. Она ни слова не сказала ему.